Глава 28. Я собираюсь постучать в дверь Саттон, как вдруг до меня доходит. Может, папа Саттон и не сможет приехать, но соревнование все равно состоится завтра, а значит, стучать нужно в другую дверь. Я разворачиваюсь и, срезая через газон, бегу в сторону поля. Уже темнеет, и я вижу, что из-под двери голубятни пробивается полоска света. «Саттон!» — стучу я. «Ты там? Это я!» Она появляется в дверном проеме с таким видом, будто совсем не удивлена, что я здесь. Трудно не заметить, что выглядит она не очень. Огненные волосы собраны в пучок, но спереди все равно торчат растрепанные пряди. Глаза опухли и покраснели. На Саттон мешковатые пижамные штаны в клетку и очередная отцовская футболка с надписью «Violent Femmes». Что-то мне подсказывает, что мама бы такую музыку не одобрила. «Привет». Ее голос звучит глухо. «Ты что тут делаешь?» «Меня мама забрала», — отвечаю я. «А?» Молчание. В последнее время в моей жизни слишком много таких вот неловких пауз. «Прости», — говорю я. «Ты хотела поговорить о своем папе, а я...» «Прости меня. Я ужасный друг». Саттон захлопывает за собой дверь и опускается на ступеньку. «Ты не ужасный друг, Рен. Я сама попросила не напрягаться из-за этого». «Одно дело не напрягаться, и совсем другое — полностью игнорировать», — возражаю я. «Я даже не представляю, каково это. Прости. Жаль, что тебе пришлось переживать это в одиночестве». Сатта наглядывается на голубятню. «А я и не одна. И потом, со мной был ты. Без твоей помощи я бы, наверное, даже заявку не стала подавать». «Этого мало. Я буду стараться больше», — обещаю я. «Дело же не только в голубях. Мы ведь друзья, так?» Она улыбается. «Да, мы друзья». С моих плеч будто свалился огромный груз. «И за сегодняшнее тоже прости», — добавляю я. «За вечеринку. Я вел себя по-дурацки. Мне не место в их компании. Это друзья Эйдена, а не мои». Сказав это вслух, я понимаю, что это правда. И что это нормально. «Но ты хоть помирился с Эйденом?» — спрашивает Саттон. «Не знаю», — говорю я. «Наверное. Ну, надеюсь». «Изменения — это ведь не обязательно плохо, так?» Саттон вздыхает. «Ну и денек, да? Может, кино посмотрим? Отвлечемся хоть?» У меня в голове зреет план. То есть планом это пока назвать нельзя, но идея плана точно есть, и она отличная. Я киваю. «Да, согласен».